Глава вторая. Николай Афанасьевич имел много хлопот, исполняя возложенное на него поручение, но действовал рачительно и неотступно. Этот маленький посланец большого мира не охладевал и не горячился, но как клещ впивался в кого ему было нужно для получения успеха и не отставал. Савелий он навещал каждый вечер, но не говорил ему ничего о своих дневных хлопотах. Тот, разумеется, ни о чем не спрашивал. А между тем дело настолько подвинулось, что в девятый день по смерти Натальи Николаевны, когда протопоп вернулся с кладбища, карлик сказал ему: «Ну-с, батушка, отец протопоп, едемте, сударь, домой, вас отпускают». «Буди воля Господня мне», — отвечал равнодушно Туберозов. «Только они требуют от вас одного», — продолжил карлик, — «чтобы вы подали обязательную записку, что впредь сего не совершите». «Хорошо, не совершу. Именно не совершу, по елику. Слаб я и ни на что больше не годен». «Дадите таковую подписку?» «Дам, согласен, дам». «И еще прежде того просят, чтобы вы принесли покаяние и попросили прощения». «В чем?» «В дерзости. То есть это они так говорят, что в дерзости». «В дерзости? Я никогда не был дерзок и других, по мере сил моих, от того воздерживал, а потому каяться в том, чего не сделал, не могу». «Они так говорят и называют». «Скажи же им, что я придерзостным себя не признаю». Туберозов остановился и, подняв вверх указательный палец правой руки, воскликнул: «Не наречен был дерзостным пророк за то, что он, ревнуя, поревновал о вседержителе. Скажи же им: так вам велел сказать ваш подначальный поп, что он ревнив и так умрет таким, каким рожден ревнивцем. О боли со мной не говори ни слова о прощении». Ходатай отошел с таким решительным ответом и снова ездил и ходил, просил, молил и даже угрожал судом, людским и божьим судом, но в суе дребезжал его слабеющий язык. Карлик заболел и слег. Неодолимость дела, за которое взялся этот оригинальный адвокат, сломила и его силу, и его терпение. Роли стариков переменились, и как до сих пор Николай Афанасьевич ежедневно навещал Туберозова, так теперь Савелий, напилив урочные дрова и отстояв в монастыре вечерню, ходил в большой плодомасовский дом, где лежал в одном укромном покойчике разболевшийся карлик. Савелию было безмерно жаль Николая Афанасьевича, и он скорбел за него и, вздыхая, говорил: «Всего лишь единственное ко всему бывшему не доставало, чтобы ты за меня перемучился». «Батушка, отец протопоп, что тут обо мне, старом зайце, разговаривать? На что я уж годен? Нет, вы о себе-то и о них-то, о своем первосвященнике извольте попечалиться, ведь они просят вас покориться, утешьте их, попросите прощения». «Не могу, Николай, не могу». «Усиленно отец протопоп просит, ведь они только по начальственному высокомерию об этом говорить не могут, а им очень вас жаль и неприятно, что весь город за вас поднялся. Нехорошо им тоже всем отказывать, не откажите ж и вы им в снисхождении, утешьте просьбой». «Не могу, Николай, не могу. Прощение не потеха». «Смиритесь. Я пред властью смирен, а что есть превыше земной власти, то надо мною властнее. Я человек подзаконный. Сирах вменил в обязанности нам пешись о чести имени, а первоверховный Павел протестовал против попрания прав его гражданства. Не вправе я себя унизить ради просьбы». Карлик был в отчаянии. Подзаконный протопоп не подавал ни малейшей надежды, ни на какую уступку. Он как стал на своем, так и не двигался ни вперед, ни назад, ни направо, ни налево. Николай Афанасьевич не одобрял уже за это отца Савелия, и хотя не относил его поведение гордости или задору, но видел в нем непохвальное упрямство и, осуждая протопопа, решился еще раз сказать ему: «Ведь нельзя же, батушка, отец Савелий, ведь нельзя же и начальство не пожалеть, ведь надо же им хоть какой-нибудь реваншик предоставить. Как из этого выйти?» «А уж это их дело». «Ну, значит, вы к ним человек без сожаления». «О, друже, нет, я его, сие скорбное начальство наше, очень сожалею», — отвечал, вздохнув, протопоп. «Ну так и поступитесь маленечко своим обычаем, повинитесь». «Не могу, закон не позволяет». Карлик мысленно положил отречься от всякой надежды чему-нибудь достичь и стал собираться назад в свой город. Савелий ему ничего не возражал, а напротив, даже советовал уехать и ничего не наказывал, что там сказать или ответить. До последней минуты, даже провожая карлика из города за заставу, он все-таки не поступился ни на йоту и, поворотив с знакомой дороги назад в город, побрел пилить дрова на монастырский двор. Горе Николая Афанасьевича не знало меры и пределов. Совсем не так он думал возвращаться, как довелось, и зато он теперь ехал, все вертясь в своих соображениях на одном и том же предмете, и вдруг его посетила мысль. Простая, ясная, спасительная и блестящая мысль, какие редко не спосылаются и обыкновенно приходят вдруг, именно как бы откуда-то свыше, а не из нас самих. Карлик с десятой версты повернул в город и, явясь к начальству Савелия, умолял приказать протопопу повиниться. Начальство в самом деле давно не радо было, что зацепило упрямого старика, и карлик, получив то, чего желал, внезапно предстал снова Туберозову и сказал: «Ну-с, государь мой, гордый отец протопоп, не желали вы сдаваться на просьбу, так теперь довели себя до того, что должны оказать повиновение строгости. Мне приказано вам сказать, что вам властью повелевают извиниться». «Где же они повелевают мне стать перед ними на колени? Здесь или на площади, или во храме?» — сухо спросил Туберозов. «Мне все равно, по повелению я все исполню». Карлик отвечал ему, что никто от него никакого унижения не требует, и что ему достаточно написать требуемые прошения на бумаге. Туберозов тотчас же взял, написал, кому и что следовало, обозначив эту бумагу требованное всепокорнейшее прощение. Карлик заметил, что слово «требованное» здесь совершенно неуместно, но Савелий это решительно отверг и сказал: «Ну уж надеюсь, что тебе меня логике не повелено учить. Я ей в семинарии научен. Ты сказал, что от меня требуют, и я пишу требованное». Кончилось это для отца Савелия тем, что, наскучив с ним возиться, его отпустили. Но за то, что всепокорнейшее прощение его было в то же время прошение требованное, на нем последовала надпись, в силу которой упорный старик за эту требованность оставляем еще на полгода под запрещением. Савелий этим нисколько не смутился и, поблагодарив всех, кого считал нужно благодарить, выехал с карликом домой после долгой и тягостной ссылки своей.